Камилла Гонзага. В переводе с латинского слово «гемма» означает искусно вырезанное полированное изображение на твердом камне. Одни изображения делались углубленными, их стали называть интальями, вторые — выпуклыми, рельефными. Они получили название камеи. С древних времен интальи и камеи служили печатями, знаками собственности, амулетами, украшениями. Но очень немногие из них относятся к высшим достижениям искусства. Среди них камея Гонзага, которая принадлежала супруге герцога Гонзага из Мантуи, герцогине Изабелле де Эсте. Первое упоминание об этой камее датировано 1542 годом, когда она оказалась в описи сокровищ семейства мантуйских герцогов Гонзага, предназначенных, очевидно, к продаже. И далее начались ее приключения и смена владельцев. Скорее всего, камею продали, и она попала в руки других богатых сановных лиц. И снова ее продали. Очевидно, далее в виде подарка ее в XVIII веке преподнесли в Ватикан, и она оказалась среди музейных ценностей. Но долго там не задержалась. В 1794 году ее в качестве военного трофея увез во Францию Наполеон Бонапарт. Некоторое время она находилась в коллекции его жены Жозефины, проживавшей во дворце Мальмезоне под Парижем. И камею стали называть «камея Мальмезона». Хотя слово «мальмезон» в переводе с французского означает «злой, дурной дом», но с камеей оно никоим образом не связано. Название пришло из X века, когда норманны свозили награбленное имущество на одинокую заброшенную виллу, которую местные жители назвали «дурным домом» — «мальмезон». В 1814 году Жозефина Богарне преподнесла эту редкую камею русскому императору Александру I, когда в составе Священного Союза он вступил в Париж. Император подарок принял. Таким образом, камея попала в Санкт-Петербург и далее в экспозицию ценностей Эрмитажа. Известно, что камею создали в III веке до нашей эры в тогдашней столице Египта, Александрии, которая была одним из процветающих портов Средиземноморья. На камее изображены правители греческого или эллинистического Египта, Птоломей II Филадельф и его жена Арсиноя, которые жили в Александрии. Прозвище Филадельф — «любящий сестру». Он получил, женившись на своей сестре. Кстати, именно при правлении Птоломея II, большого покровителя искусства и наук, появилась знаменитая Александрийская библиотека. Во времена его правления начался перевод Библии. Вероятно, камею изготовили по заказу правящей супружеской четы или в качестве подарка ее вручили супружеской чете Филадельфов. Камея удивительно большая по размеру. Такие практически нигде больше не встречаются. Ее высота 15,7 сантиметра, а ширина 11,8 сантиметра. Выступление рельефа 3 сантиметра. В качестве материала для нее резчик избрал редко встречающийся в таком размере монолитный трехслойный сардоникс. Этот поделочный камень особенно ценился в Древнем Египте. Он издавна служил материалом для изготовления амулетов, талисманов, сопровождавших человека при жизни и после смерти. Римский историк Плиний, например, утверждал, что сардоникс обеспечивал счастливое супружество, исцелял от меланхолии, сохранял от сглаза и колдовства. Резчик, несомненно, был очень опытным и обладал особым чувством камня, видел, каким образом можно использовать его цветовые особенности. Так, верхний коричневый слой он умело превратил в темные волосы Птоломея, нижний темный слой — в его одежды. Удивляет утонченность профилей лиц, извивы причесок. Камею Гонзага причисляют к наивысшим творениям античной глиптики — искусство резьбы по камню.